Ралия была слепа. Она невидяще посмотрела в направлении шумевших наемников, но никак не на своего брата. «Не там», — тихо произнес я и, аккуратно взяв ее за руку, помог девушке подняться и подвел к брату. «Держи свое сокровище», — сказал я ему, нехотя передавая нежную полупрозрачную ладошку Ралии в его руки. Гляс сразу схватил сестру и принялся осматривать со всех сторон, стараясь понять, все ли с ней в порядке. «Ралия, как ты? Все нормально. Ничего не болит. Он с тобой ничего не успел сделать». Засыпал он сестру вопросами. «Нет», — ответила она. «Уже все хорошо. Только я сильно испугалась. И он что-то сделал с пхутами. Я их не слышу и практически не чувствую. На них ошейники, помнишь? Я тебе говорил», — сказал Гляс, — «они не дают им пошевелиться». «Не только. Им очень больно», — серьезно сказала девушка. «Это какие-то неправильные ошейники, если их быстро не снять, то щенки очень скоро погибнут и стая станет неуправляема, начнет мстить всем подряд. И тогда их никакая магия не удержит, даже эти самые ошейники». Гляс вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Сейчас все сделаю», и вошел обратно в клетку, чуть не запнувшись о лежащее тело великана Минотавра. «Нужно будет и его куда-нибудь отсюда перенести», — подумал я и направился к парализованным животным. Сначала я решил помочь щенятам, так как сейчас именно они подвергались наибольшей опасности. Взрослые еще подождут немного. Подойдя к первому щенку, я присел на корточки и принялся рассматривать необычный ошейник. «Магический артефакт 5-го уровня», — выдал свое заключение Вирт. «В материальную основу внедрен конструкт соответствующего уровня, подавление воли, отключение мышечной деятельности и нервной активности. Дополнительно в конструкт добавлено постороннее плетение 3-го уровня, заставляющее жертву усиленно вырабатывать жизненную энергию, откачивающее и конвертирующее ее». Делается все это для поддержания работы самого основного конструкта. Необычен способ получения мента-энергии. Конструктом в тело жертвы беспрерывно посылаются импульсы, воздействующие на его нервную систему. У жертвы создается ощущение невыносимой боли, сравнимое со сдиранием кожи. И это воздействие постепенно нарастает для постоянного поддержания необходимого уровня выработки энергии с последующим ее конвертированием в необходимый для работы конструкта тип. Пояснения Вирта, конечно, были интересны, однако, судя по построенной им же схеме, просто так разорвать или разрезать этот ошейник не получится, так как в него был внедрен защитный механизм. Да безумие простой, но при этом невероятно действенный. С посторонним воздействием на ошейник возрастает и сила его противодействия, и энергия на это берется все у того же бедного животного, на которого этот необычный сдерживающий амулет надет. В неактивированном состоянии артефакт представляет собой простую бечевку, сплетенную из нескольких нитей. В активированном же материал претерпевал какие-то внутриструктурные изменения и уже походил на металлическую цепочку толщиной в палец. Хотя на самом деле, как утверждал искатель, это была все та же веревка, что и до этого. «Необычно», — подумал я, рассматривая созданную модель плетения и конструкты, наложенные на виртуальную схему ошейника. «И как же мне его снять? Мне что-то очень подозрительно такое изделие. Кто, интересно, его создал и для чего? Уж больно оно сложное для простого ошейника, который используют для сдерживания диких животных. А вот если применить его, скажем, к какому-нибудь магу или сильному магически одаренному существу, то это какой же мощный получается из бедной жертвы источник мента-энергии. Особенно если кто-то может извлекать эту самую энергию из ошейника или перенаправлять его в некий накопитель. А ведь это мысль. И я быстро проверил модель конструкта, используемого в ошейнике, на предмет подключения к нему дополнительного канала, отводящего мента энергию. Угу, есть такой, заметил я то, что искал. Так. Перекрываем поступление мента-энергии в ошейник, одновременно подключаемся к нему и откачиваем мента-энергию. Но как это сделать незаметно для других? Задача. Нужен какой-нибудь разряженный накопитель мента-энергии. А остальное я смогу замаскировать в мента-информационном поле своего кинжала, которым буду разрезать ошейник. Я повернулся к толпе народа, с любопытством наблюдающего за мной от двери. И что, ты знаешь, как снять подобный ошейник? Почему-то насторожившись и став намного серьезнее, спросил Слим. Да, кивнул я. Откуда? Удивился тот. Догадайся, пространно ответил я и осмотрел окружающих. Наемник же как-то подозрительно пристально постарался всмотреться в меня. Не знаю, что он там хотел увидеть, но этого точно у меня не было, так как он лишь тряхнул головой и о чем-то задумался. «Эй, ты, там, в углу, одолжи свой накопитель», — обратился я к одному из наемников, похоже выполняющему в этом отряде еще и функции мага. Как раз того самого, у кого Слим интересовался, не сыркал ли я. «Кстати, а это кто такие?» «Упс, человекообразные демоны». Сильны и очень опасны. Считаются одними из лучших воинов в нейтральных мирах. Служат исключительно телохранителями или в различных гильдейских отрядах. В гильдию наемников не вступают по каким-то своим неведомым причинам. Нанять можно только или по их личному непосредственному согласию, или сделав заявку в их представительство, расположенное в одном из центральных нейтральных миров. Зачем? Да и откуда ты знаешь, что он вообще у меня есть? Удивленно спросил тот. Как это у отрядного мага, собравшегося приобрести стаю пхутов, и не будет пары-тройки запасных накопителей магической энергии? Вопросом на вопрос ответил я ему. Тот лишь кивнул на мои слова и, сделав пару шагов по направлению ко мне, протянул достаточно крупный зеленоватый кристалл. Недавно на него наткнулись, достался нам как трофей, пояснил маг наемников. Правда, он не заряжен, развел он руки в стороны. Не беспокойся, это как раз то, что нужно, пробормотал я больше для себя, чем для него, беря в руки увесистый кристалл. Неплохой накопитель, надеюсь, его хватит на все ошейники. Мои мысли между тем крутились вокруг того, что я должен сделать и как это все будет происходить. Я обернулся ко всем присутствующим. Тут такое дело, я не знаю, как и что получится и, самое главное, как отреагируют звери, так что вам лучше выйти. Однако, заметив, что никто даже не двинулся с места, попросил: «Вы тогда хоть дверь в клетку заприте». Я кивнул в направлении решетки. Это наемники сделали тут же. Видимо, и правда соскучились по развлечениям, коль все еще толпились здесь. Или все дело в их командире, который больно странно посматривал на одетые на пхутов ошейники, будто раньше уже встречал подобные и знал, для чего они могли предназначаться. Так, работаем с первым ошейником. Вирт, сделай копию внедренного плетения, может, пригодится когда-нибудь, отдал я приказ кластеру. Выполнено, ответил он. Хорошо, отметил я и незаметно внедрил в вынутый из ножен кинжал нужное плетение, прерывающие поступление мента энергии в ошейник. Приступаем. Накопитель прикладываю к месту, где располагается канал получения мента энергии из ошейника, и закрепляю на него нить. И практически сразу замечаю, как бодрым ручейком пошел отток энергии из ошейника. Второй рукой резко разрезаю тонкую бечевку в одной из узловых точек ее мента информационного поля, прервав тем самым связь этого садистского амулета с животным. «Смотри-ка, сработало», сам себе удивился я. Щенок вяло шевельнулся. Оставив его лежать на полу, я подошел к следующему. Повторение процедуры, и еще один маленький такой бульдог шевельнул лапой. Потом еще к одному. Все, угрозу от щенков отвели. Теперь их мамаши. Хуже всего было одной из молодых самочек. Диагност отнес состояние ее здоровья к красному уровню, то есть требовалось наше экстренное вмешательство. И в чем дело? Понятно, она и сама еще щенок, но уже подросший. Да к тому же ощениться месяцев через 5 должна, по прогнозу моего диагноста. Что мы можем для нее сделать? Снимаем ошейник. Дальше. Камень жизни. Как повезло, что он полностью заряжен. Вот черт, я же его оставил, чтобы подлечить то странное существо, вспоминаю я. Тогда что? Да то, что я, по сути, проделал с возвратным камнем, когда создавал дубликат и в итоге получил телепортационный. Сейчас процедуру нужно повторить. Различных драгоценных камешков и всяких кристаллов у меня уйма. Вот и сделаю из одного из них простой лечебный амулет на основе плетения восстановления средних ран. Подбираю небольшой темно-серый кристалл, переполненный энергией жизни, чья структура идеально подходит под внедрение именно этого плетения. По крайней мере, как раз такие рекомендации выдал мне Вирт. Дополнительно он подготавливает необходимую для слияния виртуальную модель мента-информационного поля кристалла с уже внедренным в него лечебным плетением. После чего мы с Искателем производим слияние полученной кластером ментальной модели будущего артефакта и реального материального носителя. И, вуаля, у меня в руке лежит готовый лечебный амулет 4-го уровня, как определил Вирт, и... Судя по расценкам на различных торговых биржах и площадках нейтральных миров, которые кластер теперь постоянно проверяет и контролирует, этот амулет достаточно редкий и ценный. В будущем это нужно учесть. Во-первых, это неплохие деньги, а во-вторых, это заметный артефакт, который может привлечь как клиентов, так и нежелательное внимание. Будем разбираться, но не сейчас. Подкладываю амулет под переднюю лапу животного как раз напротив ее сердца. Вирт выделил именно это место. Вижу, как начинает действовать встроенное в амулет плетение, как раскручивается тонкая энергетическая сеть, воздействующая на поврежденные или пораженные области и органы, а затем постепенно восстанавливающая их, и как полностью окутывается еще не окрепший, совсем крошечный плод в животе самочки Пхута. Постойте-ка, там 2 щенка, вглядевшись, различаю я. Понаблюдав немного за лежащим животным, я понял, что сила плетения и природная регенерация пхутов понемногу вытаскивает самочку из-за границы смерти. Все, она вне опасности, как и ее будущие детеныши. Успел. Я погладил ее по спине и повернулся налево, посмотрел туда, где лежали другие звери. Следующая самка. И еще одна. С ними никаких проблем. Как только они пришли в себя, первым делом отыскали взглядом щенков и поползли к ним. Теперь самец. Ошейник на пол. Зверь осторожно поднимается на лапы. Хищный оскал на его морде. Практически мгновенное восстановление сил. Он готов к бою. Бешеный, убийственный взгляд прирожденного хищника, бойца, охотника упирается в меня. Наемники под воздействием этой дикой мощи отшатнулись от клетки, только Ралия подошла поближе. «Не нужно», — сквозь глухое рычание послышался ее тихий голос, — «пожалуйста, не надо». И непонятно, к кому она обращалась, к одному дикому зверю или ко второму, который застыл напротив Пхута. Ее слова, словно сквозь туман, достигают моего сознания. Щенки скулят и испуганно жмутся к дальней стене зверинца. Самки прикрывают их своим телом. Самец Пхут, оскалившись, прижавшись брюхом к полу, готовится кинуться на меня. Это почему-то меня только смешит. Ну, никакой в вас благодарности, громко говорю я и, поворачиваясь, иду к выходу из клетки. Сзади раздаются крадущиеся тихие шаги. Сидеть, тихо говорю я и мысленно дублирую свою команду, вложив в нее всю силу и мощь, которые бурлят во мне сейчас, стараясь удержать того внутреннего зверя, что поселился во мне еще там, в темных дебрях леса. Сидеть и вести себя тихо, оглянувшись и посмотрев прямо в глаза Пхуту, который уже почти подобрался ко мне, веско повторяю я, ждать меня здесь, и, отвернувшись, выхожу за дверь клетки, закрывая ее за собой и наблюдая, как Пхут, еще раз посмотрев на меня, идет к своей, моей стае. Минотавр был неправ. Это не Ралия приручила его стаю. Они лишь охраняли ее, как молодую самочку, прибившуюся к их стае, перед тем, как их поймали в магическую ловушку. Их и поймали по той причине, что они не смогли найти того, кто будет заботиться о стае. Вожака у них до сих пор не было, был лишь защитник, очень сильный, но не слишком умный Пхут. Хороший боец и воин, но его тяготило бремя заботы о стае. Он и сам хотел свалить его на кого-то другого, но до сих пор не встретил никого, кто смог бы убедить его в своем праве главенствовать над ним. И тут нарисовался я, и как результат, у них теперь есть вожак. «Не грустите», — мысленно сказал я им, — «я скоро вернусь». Мне вслед раздался радостный лай. «Ну, точно, собаки», — подумал я, — «отдыхайте». Я мысленно представил Гляса. «Он вам скоро принесет еще еды, а то этой не хватит, чтобы восстановить ваши силы. Не обижайте его, он тоже из нашей стаи». «Тут очень плохо», — раздался тихий, слабый голос у меня в голове, — «мы не можем тут». Я понял по направленному на меня взгляду, что говорит со мной одна из самочек. «Скоро я уведу вас в новый дом. Надеюсь, там вам будет гораздо лучше. Если я выпущу вас сейчас, это будет опасно. Я не хочу потерять вас». «Мы подождем», — ответила все та же самка. «Да, и пусть она пока лежит. Ей нельзя вставать и шевелиться». Я мысленно представил молодую самочку. Она очень пострадала. «Почему?» Вопрос так и витал в воздухе. «У нее будут щенки». «Два», — ответил я. «Мы позаботимся о ней», — ответила вторая самка. «Хорошо». И я, сделав шаг к решетке, просунул руку сквозь нее. Ко мне несмело подошел Пхут-защитник. «Ты молодец. Ты очень хорошо заботился и заботишься о стае». Я погладил его по склонившейся к моей руке голове. «Лучшего защитника, чем ты, нам не найти». Никогда не думал, что такие страшные клыкастые морды могут так радостно улыбаться. «Ну все, иди», — сказал ему я, похлопав на прощание по шее. «Ах да, и этого не трогайте», — кивнул я на распростертое тело Миносца. «Он не враг. Пусть живет. Я за ним приду». Хорошо вильнул хвостом защитник. Я обернулся и увидел лица местных, пораженно смотрящих на это представление. «Всегда любил таких добрых и симпатичных пушистиков», — пожал я плечами. «Мы сейчас с тобой об одном и том же говорим», — уточнил у меня Слим, о Пхутах, и обернулся к наемникам. «А Миносец-то, похоже, зря на девчонку наезжал. У стай-то появился совсем другой хозяин. И откуда только такие челы, как ты, берутся?» Приходит, мимоходом уделывает одного из самых сильных бойцов гильдии, без страха входит в клетку к диким Пхутам, да еще потом так же спокойно выходит из нее, при этом сами Пхуты слушаются его как ручные. «Так откуда ты?» «Как я сказал одному очень пожилому и мудрому троллю, от мамы с папой, как в общем-то и все остальные. Я прошел к выходу. Идемте, у нас еще остались незаконченные дела», — кивнул я Линявису и Глясу, а потом осторожно взял за руку Ралию и ласково сказал: «Пойдем, познакомлю вас с братом с остальными», и собрался выйти из зверинца. Но неожиданно атмосфера в помещении накалилась. Я прикрыл своим телом девушку, Линявис, мальчишку, и мы повернулись в сторону нацеливших на нас с оружием наемников. «Ты кое-что забыл», тихо произнес Слим из-под лобья, смотря на меня. «Извини», и правда замотался. Я протянул ему их накопитель. «Спасибо, пригодился». Хоть я и догадался, о чем сейчас пойдет речь, но предпочел первым не начинать. «Пусть он выскажет свою точку зрения. Оставь себе», — зло проговорил наемник. «Ты не догадываешься, что выдал себя, урод. Как-то больно грубо для вас, господа», — усмехнувшись, ответил я. «На суде тебя ждет и не такое, и от приговора тебе сладко не будет. Ты думаешь, мы не догадались, что ты из ковена пожирателей магии?» «Так, что-то новенькое», — подумал я и быстро прошерстил сеть. «Понятно. Именно этот ковен использовал подобные ошейники, отлавливая магов и прочих существ, и за счет их энергии повышал свои собственные магические возможности, силы и умения. И на каких же основаниях?» — с интересом спросил я. Тот посмотрел на меня, как на идиота, и ответил: «Только один из них мог знать, как снять подобный ошейник». Интересная версия, и она натолкнула меня на правильную постановку вопроса, к которая теперь просто обязала меня по душам поговорить с лежащим сейчас бесчувственной тушкой великаном. «Ты неправильно сформулировал свою мысль», — тихо и веско сказал я и, не дав ему вставить слово, продолжил. «Только один из Ковина мог активировать эти ошейники. Мои слова заставили задуматься наемников, но недоверие все еще читалось в их глазах, и тогда я, немного помолчав, добавил, а как снимать эти ошейники, мог знать и тот, кому довелось их носить. Я развернулся к двери, ведущей из зверинца, и вышел на улицу, так и держа Ралию за руку. За нами последовали все это время молчавшие Линявис и Гляс. Наемники же остались внутри помещения. Да, тяжелое выдалось начало вечера, и это я еще даже не занялся тем, что было мной запланировано. Но отступать от задуманного поздно, а потому мы через служебные помещения двинулись в таверну. «Капитан, может, объяснишь, что здесь произошло?» — спросил у Слима их отрядный маг. Слишком хороше был сработан и вышкален отряд капитана, чтобы задавать лишние вопросы, когда демон отдал приказ напасть на этого чела и его друзей. Но теперь, когда у них состоялся странный разговор и все закончилось, так и не начавшись, следовало понять, а что же здесь случилось на самом деле. Хотя капитан наемников и выглядел молодым демоном, но на самом деле ему уже давно перевалило за 400 лет. До того, как стать наемником, он был простым жителем одного из нижних планов, и у него была своя история, свои скелеты в шкафу. У него была семья, жена и сын. И сын унаследовал от своей матери очень сильные магические способности. Он был их гордостью и надеждой. Именно тогда Слим и оказался в нейтральных мирах, чтобы податься в наемники. Он хотел обеспечить будущее для своей семьи. О том, как попасть в нейтральные миры, рассказал ему отец, который и сам наемничал тут какое-то время. Он и обучил его всему, что знал сам и смог узнать здесь. Первые пару десятков лет Слим подбирал себе отряды, притирался, набирался опыта и завоевывал авторитет. В нейтральных мирах, даже чтобы тебя приняли в простой, но достаточно спаянный и успешный отряд, нужно заработать какое-то имя и репутацию. Но Слим был упорен и уже через пару лет смог устроиться в одном из миров и перевести туда свою семью. Так шли годы. Жена прошла обучение в одной из местных школ магии и открыла свою небольшую магическую лавку, где торговала в основном снадобьями и зельями собственного приготовления. Сын рос и с каждым Новым годом подавал все большие и большие надежды. Его таланту в сфере магии огня могли позавидовать многие, ему пророчили как минимум магистерское будущее в одной из магических гильдий. У него уже было несколько приглашений на поступление в них, и, видимо, эти способности сына и привлекли к семье Слима внимание проклятого ковена пожирателей магии. А может, информацию о талантливом мальчике-демоне слил этому ковену кто-то из тех, кто уже знал о нем. Тогда Слим не знал, кто виновен в том, что случилось дальше, а случилось простое. Однажды, вернувшись после выполнения работы по очередному контракту, он не обнаружил ни жены, ни сына. В доме были незначительные следы борьбы, но не более. Поиски он продолжал несколько лет, привлек к этому всех магов и сыскарей, которых смог нанять. Потратил все деньги, что у него были, продал дом и вновь все потратил. Но так никаких зацепок найдено и не было. Его жена и сын исчезли без следа, будто растворились в воздухе нейтральных миров. Сначала он запил, загрустил, свалился в бездну отчаяния. Хотел даже покончить с собой и умереть. Но его старинный друг, который поддерживал его все это время, не дал ему скатиться на самое дно. Он чуть ли не силой заставил его снова встать на путь жесткого и несгибаемого наемника. Однако теперь у него была еще одна цель, которая поддерживала его, даже не жизнь, а существование, некую видимость этой самой жизни. Он стремился узнать, что и как произошло тогда в его доме, где его сын и жена, что с ними. Он жаждал разыскать или хотя бы выйти на след тех, кто был причастен к их исчезновению. За то время, что он вел этот бесконечный поиск, Слим стал достаточно известным наемником, сколотил свой небольшой, но крепкий отряд из бывалых воинов. И вот примерно сотню лет назад он нашел тот страшный и ужасный след, что указал ему нужное направление в поисках сына. Он нашел тело своей жены. Оказывается, такие исчезновения жителей в нейтральных мирах были не редкостью, и Слим находил и старался поддерживать связь с такими же жертвами исчезновений близких, как и он сам. И один из его знакомых дал наводку на небольшой домик в отдаленном нейтральном мире, где, предположительно, могли держать похищенных. Собрав группу из десятка наемников для захвата этого, как выяснилось, совсем не маленького поместья, Слим вторгся туда. Этот дом был одним из притонов запрещенного ковена. И вот там-то, в подземельях, среди трупов жертв этого ковена он и нашел свою, изменившуюся почти до неузнаваемости жену. Он смог узнать ее лишь по нескольким известным ему приметам. Он опоздал на пару дней. Их убили, принеся в жертву какому-то богу. На шее у нее был точно такой же ошейник, как и те, что были надеты на пхутов. Уже позже он смог выяснить, что подобные ошейники надевают на свои живые источники магической энергии адепты ковена-пожирателей магии. И вот тогда-то у него затеплилась надежда, что его сын еще жив, ведь среди найденных тел его не было. С тех пор он разыскивает хоть какие-то ниточки, ведущие к этому ковену, но пока безрезультатно. И тут у него на глазах кто-то спокойно снимает подобный ошейник, и делает это так легко, будто не первый раз. И возможно, этот кто-то имеет прямое отношение к этому треклятому ковену. Вот и неудивительно, что у него сдали нервы. Он хотел мести, и отдал этот не очень разумный приказ. Но благодаря выдержке и какому-то уверенному спокойствию этого странного чела тут, в зверинце, не произошло ничего непоправимого. «Так что здесь произошло?» — повторил вопрос маг. Слим оглядел свой отряд. В нем собрались только те, кто стал его новой семьей, самые близкие и надежные. И поэтому он впервые без утайки рассказал свою историю. «Да», — протянул один из наемников, — «тебя можно понять. Но я не уверен, что мы справились бы с этим непонятным челом и его другом. Слишком они какие-то странные». «Верно», — согласился с ним Слим, но меня во всем этом разговоре заинтересовали две вещи. Он вновь посмотрел на отряд. Этот чел прав. Надеть и активировать подобные ошейники мог лишь кто-то из ковена. И второе. За все время, что я стараюсь обнаружить хоть какие-то следы этого ковена, я находил лишь горы трупов и никогда не слышал, чтобы кто-то смог вырваться из их лап живым. И это странно. На что маг, немного подумав, ответил: «А ты посмотри туда». Он указал рукой в клетку, где сидела стая пхутов, не обращая внимания ни на них, ни на тело гиганта-демона. «И ты думаешь, что какой-то ошейник может остановить того, кто один на один выходит против целой стаи пхутов или с одного удара вырубает миносца?» После паузы он продолжил: «И еще, если обдумать то, что ты рассказал об этом ковене, знаешь, я, как маг, могу рассказать тебе кое-что еще. Ведь ни у кого не получится вырвать магическую силу полностью. И когда я смотрел на этого чела, то поразился его мизерным, но стабильным способностям. Такое очень сложно предположить, если подумать о естественном их развитии. Однако если кто-то когда-то был очень сильным магом, а потом каким-то невероятным способом утерял свои способности, то, на мой взгляд, картина должна выглядеть именно так. То есть ты хочешь сказать, — удивленно проговорил Слим, смотря на мага, — что, возможно, этот чел и не лгал, когда говорил о том, что, как снять ошейник, может знать и тот, кто его носил? Верно. И знаешь, что еще? — прищурился маг. — Мне тут знакомый сегодня передал об уничтоженном в этом городе каком-то ковене. И произошло это, говорят, или сегодня ночью, или сегодня утром. Не кажется ли тебе, что появление этого странного чела в городе может быть как-то с этим связано? Думаешь, это он? — задумчиво спросил капитан. — Нет, вряд ли. Мак отрицательно покачал головой. Как мне сказали, там точно поработали маги, но, если судить по тому, кто стоял за спиной этого чела, маги у него в распоряжении есть. И он многозначительно посмотрел в глаза Слима. «Полагаю, тебе стоит поговорить с ним». Ответной реакции со стороны старого наемника маг не дождался. Тот пустым взглядом уставился в стену. Сейчас капитан наемников мыслями был далеко. Впервые за все время поисков у него появился реальный шанс хоть что-то узнать о судьбе сына. «Вот и наша комната. Все мы на месте. Нужно поговорить с девушками, а потом сходить поесть. Да и с трактирщиком переговорить. Есть у него к нам кое-какое дело. Только я открыл дверь, как меня накрыл верещащий вихрь. Ты пропал», — перечислял Рыкун, бегая и прыгая вокруг меня, «я перестал тебя чувствовать. А потом ты вновь появился. Но это был уже не ты, а кто-то похожий на тебя. Но потом вновь появился ты. Тебя было двое. Я запутался. Но потом остался только ты настоящий. Мой маленький друг, бегая вокруг меня, все старался что-то разнюхать и рассмотреть. Ты вырос, как и я», — резюмировал он. «Ты стал старше, сильнее и опаснее. Но ты все такой же глупый детеныш праствы. Я помнил твой приказ и охранял твоих самок. Хотя они и хотели уйти. Я и сам хотел, но не пошел и их не пустил». Рыкун заметил переминающихся за моей спиной Гляса и Ролию. «Они тоже стая», — как-то обреченно уточнил он и, подбежав к ним, фыркнул. «Зачем тебе столько самок?» И, не дав мне ответить, задал следующий вопрос. «А что с детенышем, он твой?» «Нет, но мы будем о них заботиться. Он теперь в нашей стае». «Да, и еще. Там, во дворе есть большая клетка. Сходи туда. Там тоже наша стая. Посмотри, их тоже придется учить и оберегать. Ну, или они нас будут охранять. Посмотрим». Рыкун быстро взобрался мне на плечо и подозрительно заглянул в глаза. «Еще стая? Да, но они тебе понравятся. Их не нужно охранять». И я представил, как удивится мой маленький друг, увидев пхутов. Однако, какая разнородная у нас получается стая, пролетела мимолетная мысль у меня в голове. Рыкун, кивнув, куда-то унесся. Надоело сидеть бедняге в четырех стенах, а я остался с суровыми взглядами девушек, скрестившимися на мне. «Ну, простите нас, неразумных, пришлось немного задержаться. Непредвиденные обстоятельства произошли. Я отошел в сторону, пропуская вперед брата с сестрой. Это Гляс и его старшая сестра Ралия», — представил я мальчишку и девушку. «Так получилось, что они войдут в нашу гильдию». «С чего это?» — вскинулась Рея. «Ну, наверное, потому, что я им пообещал», — ответил я, «или потому, что Гляс оказал мне одну важную услугу, или потому, что они могут быть нам полезны, или потому, что я сам этого хочу. Причину можете выбрать любую. Но это уже решено. Они принесут вассальную присягу, такую же, что дал мне Мук, и войдут во внутренний круг гильдии». «Да ты что?» — возмущенно фыркнула Эрия. «Поверьте, этому есть одна очень важная причина». «И какая же?» — усмехнувшись, спросила Тея. «Рано или поздно мне потребуется преемник, и я его уже выбрал», — мысленно передал я девушкам и Карналу. В комнате воцарилась гробовая тишина, и все удивленно посмотрели на Гляса. «Он?» — только и спросила Тея. «Но почему?» — вторила ей Рея. «Потому что это у него в крови», — просто ответил я, «и потому что мне будет нужен тот, кому я смогу безоговорочно доверять. Или вы думаете, что я одних вас отпущу домой, а сам останусь здесь? Ты уверен?» — спросила Рея. «Более чем», — ответил я. «А Мук или Линявис?» Тея посмотрела мне за спину. «А вы спросите у него самого», — прищурился я. «Он прав, лучше, чем сын главы одной из самых опасных гильдий в нейтральных мирах, преемника ему не найти. А мы будем всегда рады ему помочь, советом или действием. Муку так вообще это не интересно, как, впрочем, и мне. А мальчишка и правда прирожденный лидер и управленец. Да и на Бага он смотрит как на какое-то божество. Преданнее, чем он, Багу никого не найти. Ну, кроме, конечно, его некоторых родственников с хитрецой наклонил он голову. В общем-то ленивец прав. Поэтому парнишку будут натаскивать так, что у него голова лопаться начнет и искры из глаз летать будут. Но я постараюсь сделать из него нормального чела, простите, Эльфора, сказал я. А вы все мне в этом поможете, кто чем сможет. Не заметив особых возражений, я подвел итог. Так, с этим решено. И стал развивать свои мысли дальше. Его сестру тем более нельзя упускать. Это, кстати, ленивец больше по твоей части. Я тебе нашел идеального рунного мага. Потом расскажу о своей задумке и почему я сделал именно такие выводы. А теперь нужно принять решение. Я хочу услышать ваше окончательное «да». Хотя я, конечно, лукавил. По сути, выбора-то им и не оставил. Девушки хотят домой и понимают, что из нейтральных миров я уйду вместе с ними. Ленивец хоть и хочет здесь остаться, но и во внешних мирах у него есть свои дела, с муком и так все понятно. Поэтому мне нужен будет некто, кому мы сможем потом поручить управление гильдией, и если я прав, то относительно моего времени это может наступить достаточно скоро. Год во внешнем мире равен 42 здесь. Думаю, дополнительные комментарии излишни. Я не собираюсь задерживаться тут надолго. Постараюсь организовать, настроить и свалить в сторону, возложив всю ответственность и бремя правления на доверенное лицо. И своим самым близким я его уже представил. Но это все проблемы будущего. А сейчас? Да первой ответила Тия. Да слышу я тихий задумчивый голос Ри. Да соглашается ленивец. Да неожиданно раздается в моем сознании голос мука. Я поворачиваюсь в сторону оторопело смотрящего на нас парнишки. Гляс, внутренний совет гильдии принял решение о принятии вас с сестрой в ее внутренний круг. Видя его расширенные глаза, я добавляю. Все это делается не просто так. Рано или поздно ты это поймешь. Только одно условие. Вы должны принести клятву служения нынешнему главе гильдии. Ваш ответ. И кто он? Прямо спросил у меня парень. Это он. Тихо ответила ему сестра. Ты что, еще не понял, это его гильдия, магическая гильдия, где главой является простой чел. И, помолчав, тихим голосом произнесла, клянусь своей силой и жизнью до конца моего существования быть верной слугой чела по имени Бак. И Ралия слегка наклонила свою прелестную головку. За ней слова повторил ее младший брат. Клятва принята. Удивленно произнесла Тия на высоком эльфоре, похоже, она надеялась на обратный результат, смотри, сестренка, у них появился наш родовой знак, у мальчишки он, как у мука, знак младшего родича, а у девушки такой же, как у нас с тобой, она что, тоже теперь его жена, не знаю, ответила Рия, я вообще не знаю, как работает эта клятва, но ты права, знак практически такой же. Только чуть меньше. Хотя нет, это просто из-за того, что ее магические способности не так сильны, как у нас. Даже не знаю, как думаешь, сказать ему или нет. И девушка усмехнулась. Не говорите, пожалуйста, неожиданно тихо произнесла Ралия, ближе подойдя к разговаривающим между собой сестрицам. А Эльфорта, видимо, достаточно распространенный язык, подумал я. Ралия между тем продолжила, «Не рассказывайте ему, пожалуйста», — повторила она и пояснила, «Если клятву служения незамужняя женщина или девушка приносит мужчине, то она становится его названной женой. Так, по крайней мере, мне рассказывала мама, но я в это не верила. При мне никто никогда не давал подобной клятвы, и я теперь не знаю, что мне сейчас делать. Я боюсь». Честно призналась она двум сестрам. Похоже, нашего полку прибыло, как-то даже спокойно прокомментировала случившееся те, и, я так понимаю, больше никого не предвидится. Почему ты так решила? Удивилась Фрея. Ралия просто прислушивалась к разговору сестер. Она пока не освоилась в их компании и поэтому не знала еще, как себя вести. Сами судите. Нижние миры, те указывает на себя. Срединные миры, ее точеный коготок уперся в носик Ри, и верхние миры, она взяла за руку Ралию. Так что весь комплект у нас в сборе. Кто-то из богов подшутил над багом или над нами. Это пока непонятно, но то, что все это не просто так, я уверена. Да, попал. И ведь не скажешь, что все это случайность. Кто-то там наверху явно решил поразвлечься за мой счет. Так что уверенность девушки я полностью разделял. Тем более подумал о том, о чем Тея забыла упомянуть. Были ведь еще и нейтральные миры, где мы сейчас и находились. Значит, если следовать ее логике, то где-то должна быть еще одна женушка. Боже ж ты мой, и за что мне все это? Непонятно у кого спросил я, и не знаю, показалось мне или нет, но вроде где-то на задворках моего сознания раздался звонкий веселый смех. Черт, надеюсь, все-таки мне показалось. Так, по крайней мере, для меня будет и проще, и спокойнее. Только богов, играющих нашими судьбами, мне не хватало. Глава 3. Нейтральный мир Гранкот. На волне произошедших событий и принятия клятвы от Гляса и его сестры я как-то забыл о том, что мой друг Карнол всю дорогу поглядывал в мою сторону несколько странноватым взглядом и чего-то упорно ждал. И вот пришел миг расплаты за те несколько минут, что я позволил себе расслабиться. А началось все так, можно сказать, невинно и не предвещало никакой беды. Ралия осторожно подошла ко мне и тихо спросила: «Господин, простите, но я могу рассмотреть ваше лицо?» «Что?» «Не понял я, ведь девушка слепа, как это может быть, рассмотреть ваше лицо?» Но сестра Гляса быстро догадалась, что вызвало мое удивление, и сразу пояснила: «Мне не нужно видеть, чтобы понять, как выглядит человек, мне достаточно лишь слегка коснуться его лица, чтобы представить его. И если так получилось, что нас с вами теперь связывают столь крепкие узы». Она споткнулась, но, быстро собравшись, продолжила: «Вассальной клятвы, то мне необходимо это знать. Честно говоря, какая в этом может быть острая надобность, кроме женского или девичьего любопытства, я так и не понял, но не углядел в просьбе девушки ничего предосудительного. Ну, будет она знать, как я выгляжу, и что? Многое от этого вряд ли изменится, и поэтому я со спокойной душой дал ей согласие, спросив: «Что мне сделать?» «Ничего, просто постойте минутку спокойно», — ответила она. Я почувствовал, как ее нежные пальчики аккуратно прикоснулись к моему лицу. Приятно было первой моей мыслью, когда ее тонкие, элегантные, какие-то живущие своей собственной жизнью пальчики быстро, но при этом очень тактично и сдержанно пробежались по моему лицу. Создалось такое впечатление, будто моих щек, лба, губ коснулась чья-то нежная и очень родная и любящая рука. Как же мне не хотелось, чтобы эти секунды прекратились так быстро. Я даже зажмурился от удовольствия. Но внезапно со стороны комнаты повеяли волны какого-то непонятного и тревожного внимания и ожидания. «Это что?» Удивленно посмотрел я за спину Рали и сам себе ехидно ответил: «А ты догадайся с двух раз». Прямо на нас в упор смотрели Эрия и Тея. Тея смотрела в нашу сторону просто с любопытством и каким-то даже непосредственным интересом. А вот в глазах Рии прослеживались больно уж знакомые мне нотки. Так смотрит Рыкун на того несчастного, кто хочет покуситься на его добычу.